На следующий день точно перед нами открылся изгиб равнинного восточного берега залива. Справа был все еще Оргарейн, но тот голубой полумесяц впереди — берега Кархайда. В тот день мы использовали для заварки последние крохи орша и сварили последние жалкие остатки зерен кадик. Теперь у нас осталось чуть больше килограмма гиши-миши и около 100 граммов сахара. Я не способен внятно описать последние дни нашего путешествия. Думаю просто от того, что не могу по-настоящему восстановить их в памяти. Голод может обострить восприятие, но только не в сочетании с чудовищным переутомлением. Мне кажется, я почти ничего уже больше не ощущал. Помню, что у меня от голода сводило кишки, но боли при этом не помню. Единственное, что я помню, впрочем, тоже довольно смутно, это ощущение свободы, того, что самое страшное осталось позади, и радости. А еще, что все время страшно хотелось спать. Мы достигли земли 12 числа в день Постер-Аннар и взобрались на заледеневший скалистый берег заснеженного безлюдного залива Гуттен. Итак, мы были в Кархайде. Мы достигли своей цели. Едва не погибнув при этом и не ведая, что будет дальше, ибо в наших заплечных мешках было пусто, мы вволю напились горячей воды, чтобы отпраздновать это событие, а на следующее утро снова двинулись в путь, надеясь отыскать какую-нибудь дорогу или селение. Это довольно пустынный район, а карты у нас не было. Если там и существовали какие-то дороги, то сейчас все они были скрыты 2, а то и 5 метрами снега, и мы могли пересечь уже несколько из них, так этого и не заметив. Никаких следов сельскохозяйственной деятельности на равнине тоже заметно не было. В тот день мы бестолку блуждали по равнине, двигаясь то к югу, то к западу. На следующий день было то же самое. Однако к вечеру, уже в сумерках, мы заметили вдалеке на холме огонек, мерцавший сквозь легкий падающий снежок, и оба некоторое время не могли вымолвить ни слова, просто стояли и смотрели. Наконец мой товарищ прокаркал: «Неужели огонь?» Давно наступила ночь, когда мы, наконец, добрели, спотыкаясь, до кархайдской деревушки с одной единственной улицей, пролегавшей между темными островерхими домами. Снег перед зимними дверями был расчищен, и по обе стороны возвышались высоченные сугробы. Мы остановились у местной харчевни. Сквозь щели в ставнях на узких ее окнах изливался брызгами, лучами, стрелами желтый свет, тот самый, что мы заметили издалека на заснеженном холме. Мы открыли дверь и вошли. Это был день Отсордни-Аннар, 81-й день нашего путешествия. Мы на 11 дней опоздали, если исходить из графика Эстровена. Однако наши запасы пищи он рассчитал точно — на 78 дней пути до Кархайда. Мы прошли около 1300 километров по счетчику, и еще не весть сколько, когда блуждали по заливу последние несколько дней. Значительная часть этих долгих трудных километров была пройдена зря. Мы часто возвращались или шли кружным путем. Если бы нам действительно требовалось пройти 1500 километров, мы вряд ли дошли бы. Когда мы раздобыли хорошую карту, то подсчитали, что расстояние от фермы Пулефен до этой деревни — около 1000 километров с небольшим. И весь этот бесконечный путь пролегает по абсолютно безлюдной, безмолвной белой пустыне: скалы, лед, небо и тишина. Ничего больше в течение 81 дня, кроме нас двоих. Мы вошли в большую, наполненную горячим паром и запахами еды, ярко освещенную комнату. Там было много людей, стоял шум. Я пошатнулся и ухватился за плечо Эстровена. К нам обернулись незнакомые удивленные глаза. Я уже забыл, что существуют еще живые люди, совсем не похожие на Эстровена. Мне стало страшно. На самом деле это была весьма небольшая комната, а толпа состояла от силы из 7-8 человек. Причем все они были потрясены не меньше меня самого. Во всяком случае, некоторое время они молча смотрели на нас, пытаясь понять, кто мы и откуда взялись. Повисла тишина. Эстровен, наконец, заговорил едва слышным шепотом. «Мы просим покровительства вашего княжества». Шум, жужжание голосов, смущение, тревога, радушие, приветствие. «Мы пришли через ледник Гобрин». Шум усилился. Послышались возгласы удивления, вопросы. Все столпились вокруг нас. «Вы не могли бы позаботиться о моем друге?» Мне показалось, что это сказал я сам, но то был голос Эстровена. Меня уже заботливо усаживали, потом принесли нам поесть, проявляя всяческую заботу и искреннее радушие. Невежественные, вздорные, вспыльчивые жители одного из беднейших районов страны. Это их великодушие положило достойный конец нашему тяжелому путешествию. Они давали обеими руками от всего сердца. Ни малейшего проявления скупости или расчетливости. И Эстровен точно так же принимал, как они давали. Как лорд среди лордов или как нищий среди нищих. Как равный среди равных ему сыновей одного народа. Для этих деревенских рыбаков и земледельцев, что жили на самом дальнем краю земли, почти за пределами доступного, земли лишь с очень большой натяжкой, пригодной для обитания, честность играла в жизни столь же первостепенную роль, как и пища. Они могли вести друг с другом только честную игру. Тут было не место мошенничеству. Эстровен это знал, а потому, когда через день-два они собрались вокруг нас, выясняя туманно и обиняком, отдавая должное нашему Шевгретеру, зачем это нам понадобилось зимой скитаться по леднику Гобрин, он сразу ответил. «Я предпочел бы в данный момент не прибегать к молчанию, однако молчание все же лучше лжи. Всем известно, что и очень достойные люди порой становятся изгоями, однако от этого тень их в размерах не уменьшается», — сказал в ответ повар харчевни. В деревенской иерархии он стоял всего лишь на одну ступеньку ниже старосты. Его харчевня зимой служила как бы общей гостиной для всех жителей. «Одного могут объявить изгоем в Кархайде, другого — в Оргарейне», — сказал Эстровен. — Верно. А еще бывает, одного изгоняет родная семья, а другого — король, что живет в Эренранге. Король не может укоротить ничью тень, хотя, безусловно, может попытаться это сделать, — заметил Эстровен. Повар, казалось, был удовлетворен таким ответом. Если бы Эстровен был изгоем в родном княжестве, его можно было бы подозревать в чем угодно, однако строгости королевских указов были не столь существенны. Но что же касается меня, очевидно, иностранца, а стало быть, именно того, кто изгнан Оргарейном, то это, пожалуй, более всего было в мою пользу. Мы так и не назвали своих имен нашим гостеприимным хозяевам в Куркурасте. Эстровен очень не хотел пользоваться чужим именем, а наши подлинные имена, разумеется, обнародованы быть не могли. В конце концов, в Кархайде считалось преступлением даже разговаривать с Эстровеном, не говоря уже о том, чтобы предоставить ему пищу, кров и одежду, как это сделали жители Куркураста. Даже здесь, в самом глухом уголке страны, было радио, так что нельзя было бы сослаться на незнание указа о высылке. Лишь действительно незнание того, кто же на самом деле был их гостем, несколько оправдывало их действия в глазах закона. Столь уязвимое их положение очень заботило и беспокоило Эстровена, а я не успел даже подумать об этом. На третий вечер он явился ко мне, чтобы обсудить, как нам быть дальше. Кархаецкая деревня похожа на те, что расположены вблизи старинных замков на земле. Здесь практически не существует отдельных хуторов. В высоких, беспорядочно расположенных старинных домах самого очага, в торговом доме, в здании, где жил губернатор, в Куркурасте не было своего князя, или в местном клубе, каждый из 500 жителей мог не только насладиться уединением, но и стать настоящим затворником. В любой из комнат, выходящих в эти древние коридоры со стенами метровой толщины, каждому из нас предоставили по такой комнате на верхнем этаже очага. Я сидел у небольшого камина, в котором жарко горели вонючие торфяные брикеты. Торф добывали поблизости на болотах Шанши. Когда вошел Эстровен и сказал: «Мы скоро должны уходить отсюда, Дженри». Я помню, как он тогда стоял в полутемной, освещенной пламенем камина комнате босиком и в одних свободных меховых штанах, которые дал ему деревенский староста. У себя дома, в тепле, это с их точки зрения у них в домах тепло, многие кархайцы предпочитают ходить полуодетыми или почти совсем обнаженными. За время путешествия Эстровен, прежде человек довольно-таки плотный, утратил всю округлость форм, которая вообще свойственна физическому типу гетенианцев. Теперь он стал худым, изможденным, лицо его было покрыто шрамами, следами укусов холода, похожими на сильные ожоги. В беспокойных отблесках пламени он выглядел загадочным, мрачным и по-прежнему неуловимым. Куда же? На юг, потом на запад, по всей вероятности, к границе. Наша первая задача — найти для тебя радиопередатчик, достаточно сильный, чтобы связаться с твоим кораблем. Потом мне нужно или подыскать себе убежище, или отправляться назад в Оргарейн, хотя бы на какое-то время, чтобы те, кто помог нам здесь, избежали наказания. Но как ты попадешь обратно в Оргарейн? Так же, как и в первый раз. Перейду через границу. Аргота против меня ничего не имеет. Где же мы можем найти передатчик? Не ближе, чем в Сассинотхе. Я поморщился. Он ухмыльнулся. А ближе ничего нет. Это всего 200-220 километров. Мы ведь прошли куда больше по бездорожью. Здесь везде есть хорошие дороги. Люди нас всегда приютят, а при возможности подвезут на автосанях. Я уступил, однако был подавлен перспективой еще одного зимнего путешествия и отнюдь не по направлению к гавани, а наоборот назад к той проклятой границе, где Эстровен вновь, вполне возможно, вынужден будет отправиться в ссылку и оставит меня одного. Я долго размышлял над этим и, наконец, сказал: «Кархайду будет поставлено одно непременное условие, прежде чем он получит возможность вступить в Лигу миров. Аргавену придется отменить указ о твоем изгнании». Он молча стоял, уставившись в огонь. «Я не шучу», — я специально повысил голос. «Всему свой черед». «Спасибо, Дженри», — проговорил Эстровен. Голос его, когда он говорил так мягко и тихо, как сейчас, был очень похож на женский, чуть глуховатый и неуверенный. Он с нежностью смотрел на меня, но так и не улыбнулся. Я ведь и не ожидал когда-либо увидеть снова родной дом. Уже 20 лет, как я изгнан из Эстра, ты же знаешь. Так что никаких особых перемен в моей жизни из-за отмены королевского указа не произойдет. Уж я сам о себе позабочусь, а ты позаботься о себе и об Экумене. Это ты должен делать сам, один. Но что-то рано мы заговорили о расставании. Попроси, чтобы твой корабль приземлился немедленно. Когда это произойдет, я решу, как мне быть дальше. Мы пробыли в Куркурасте еще 2 дня, наслаждаясь хорошей едой и отдыхом, а также поджидая снегоуплотнитель, который вскоре должен был прибыть сюда с юга и на обратном пути мог немного подвести нас. Наши хозяева все-таки заставили Эстравена рассказать, как мы с ним шли через великие льды. Он рассказал эту историю так, как на то способен лишь человек, выросший под влиянием устной фольклорной традиции. Рассказ его превратился в настоящую сагу, полную идиом и весьма расширенных метафор, тем не менее четко связанных с ходом реальных событий и вполне точно передающих их развитие от наполненного мраком парами серы и сполохами огня ущелья между Драмнером и Дремеголом до испускающих многоголосое эхо ледяных пропастей, что раскрывались перед нами ближе к заливу Гуттен. Были там и комические интерлюдии, вроде его падения в трещину, а также мистические, когда он говорил о голосах и молчании вечных льдов или о белом ничто, или о ночной непроницаемой тьме. Я слушал, очарованный не менее остальных, глаз не сводя с темнокожего лица моего друга —